Танцами они зарабатывают до 100 тысяч в год. Большинство людей думает, что они делают состояние на грязном видео. Это не так. Они зарабатывают танцами. Если спуститься ниже этого уровня к исполнительницам, которые или двигаются вверх, или скатываются вниз, то они в дополнение к кино и танцам занимаются работой по вызову. Это тоже дает кучу денег. Эти цыпочки могут срубить по 1000 за ночь. Они работают с сутенерами? Нет? Ну да. У некоторых есть администраторы, но это не обязательно. Это же не работа на улице, где девушка нуждается в сутенере для защиты от плохих клиентов и других шлюх. При работе по вызову нужна только служба секретарей-телефонисток. Цыпочка помещает в экспрессе свое объявление и фотографию, и скоро начинают поступать вызовы. Большинство соблюдает определенные правила. Они не ходят ни к кому домой, работают только в гостиницах и таким образом могут контролировать уровень своих клиентов. Это отличный способ отсечь всякий сброд. Босх вспомнил Ребекку Камински, которая отправилась в Хайят, что на Сансете. Прекрасное место, но сброд туда все же проник. «Правда, это не всегда срабатывает», — очевидно, подумав о том же самом, сказал Мора. «Это точно. Ну, в общем, я над этим поработаю, ладно? Но, честно говоря, я не думаю, что их будет много. Если бы вместе с галереей исчезла еще куча женщин, мне, скорее всего, об этом стало бы как-то известно. У тебя есть номер моего пейджера?» Босх уже проходил мимо дежурного, когда висевший у него на поясе пейджер вдруг зазвонил. Увидев, что номер начинается на 485, Босх решил, что это Мора забыл что-то сообщить. Поднявшись на второй этаж, он просунул голову в помещение для инструктажа отдела по борьбе с безнравственностью. Мора действительно был там и задумчиво смотрел на фотографию галереи, которую держал в руках. Подняв голову, он увидел перед собой Босха. — Это ты мне сейчас звонил на пейджер? — Я? Нет, не звонил. А я было подумал, что ты пытаешься поймать меня, пока я отсюда не ушел. Можно я от тебя позвоню? Конечно, звони, Гарри. Подойдя к пустому столу, Босх набрал высветившийся на пейджере номер. Тем временем Мора положил снимок в папку, а папку в портфель, стоявший на полу рядом с его креслом. После двух гудков Босху ответил мужской голос. «Приемная шефа полиции Ирвина Ирвинга, лейтенант Фельдер. Чем я могу вам помочь?» Глава 19. Как и у каждого из трех заместителей начальника полиции, у Ирвинга имелся в Паркер-центре свой личный зал для совещаний. Здесь стояли большой, круглый, с пластмассовым покрытием стол и 6 стульев, а также растения в катке. Вдоль задней стены шла конторка. Окон здесь не было. В помещение можно было попасть либо из помещения адъютанта, либо из главного коридора 6-го этажа. На собранную Ирвингом встречу на высшем уровне Босх прибыл позже всех и занял последний свободный стул. На других уже разместились, если считать против часовой стрелки, заместитель начальника, Эдгар и 3 человека из отдела по ограблениям и убийствам. 2 из них Босх знал, детективов Фрэнки Шихана и Майка Опельта. 4 года назад они тоже были прикреплены к спецгруппе по кукольнику. 3 человека из ООУ Босх знал только по имени — лейтенант Ганс Ролленбергер.